Глава 8, в которой день рождения начинается, хотя Катя еще и не родилась. Предыдущие дни рождения были для Кати праздником и только. Она ждала его с нетерпением в основном из-за подарков, а потом, класса с 3-4, еще из-за подруг и друзей, для которых устраивали дополнительное, отдельное от взрослых торжество. Оно нравилось Кате куда больше, чем застолье с дядями-тетями, соседями и мамиными сослуживцами, которых она и знала-то плохо. В этот раз все было по-другому. Возможно, потому, что и сама Катя стала другой. И не только, и даже не столько из-за Катерины. Она вдруг поняла, что беззаботное детство кончилось. Нет, конечно же, она не возомнила себя взрослой, но почувствовала, что жить как раньше, по инерции, лишь по наставлениям и подсказкам родителей, без забот, она больше не станет. Да и не сможет. Пришла пора о многом думать и принимать решения самой. И хотя авторитет папы с мамой не стал для нее меньшим, Катя, хоть и по-прежнему безоговорочно выслушивала и выполняла родительские наставления, также безоговорочно принимать их все же за абсолютную истину уже не спешила. По многим вопросам у нее появилось свое, личное мнение, с которым она, правда, не всегда спешила делиться с окружающими, особенно со взрослыми. Появление Катерины именно теперь стало для Кати настоящим подарком. Теперь она могла не только делиться своими мыслями и соображениями, но и защищать их, отстаивать свое мнение в спорах. Впрочем, на удивление, делать это приходилось не так уж и часто, как полагала Катя вначале. А может, и нечему тут было удивляться, если они и в самом деле были чем-то, или точнее, кем-то единым. Разногласия в основном возникали по мелочам, как, например, в этот раз, по поводу того, приглашать или нет на день рождения Павла. Катя была за то, что новенького нужно пригласить, как минимум по трем причинам. Он был умным, за него просила Наташка, и к тому же у него в этом городе, кроме них, вообще пока не было друзей или хотя бы приятелей. Катерина же продолжала настаивать, что Пашка – ботаник и страшный зануда, а еще она почему-то была уверена, что Котов и Митрофанов обязательно подерутся, выясняя, кто из них умней. «Что за глупости?» – возражала Катя. «Да они драться-то не умеют». «Не умеют? Ну и что?» — отвечала на это ведьмочка. «От того, что они будут мутузить друг друга неумело, тебе станет легче? Праздник-то они все равно испортят». «Обещаю, я поговорю с обоими». «Да они ведь и в самом деле не дураки, чтобы при девочках устраивать такое». «Вот именно, что при девочках», — фыркнула сестренка. «Они ведь перед нами и станут красоваться, чей хвост пушистей, а в итоге подерутся». «Если они подерутся, я на целый день отдам тебе тело в полное распоряжение». «На 3!» — обрадовалась Катерина. «На 1!» «Дай хотя бы на 2, а то в воскресенье неинтересно. Я в школе хочу похозяйничать». «Ты уже похозяйничала на ботанике». «И что? Кто-нибудь умер? Все повеселились, а ты еще и 5 с плюсом заработала». «Особенно Бофа повеселилась. Боюсь, она теперь из школы уволится». «А чего бояться? По-моему, ее к детям вообще нельзя близко подпускать. Пусть в зоопарк идет работать, как раз по ее профилю». В итоге сестренки сторговались на одном дне, но на будничном. При этом Катерина клятвенно пообещала больше в школе не колдовать. Когда этот вопрос был решен, Катя вдруг вспомнила. «Погоди-ка, а если не подерутся?» «Куда они денутся?» «И все-таки». «Так нечестно. Спор есть спор. Нужно оба варианта обговорить». «Хорошо. Что ты хочешь?» «Пока не знаю». «Ну вот, начинается. А чего тогда выпендриваешься? Спор, спор». «Потому что спор, имею право». «Так я тебя и спрашиваю, что ты хочешь за это свое право?» «Тогда пообещай, что не обидишься, и что точно выполнишь». Завопила вдруг ведьмочка. «Иди ты нафиг, этого я делать не стану». «Ты что, подсмотрела мои мысли? Как тебе не стыдно?» «Ты бы еще красочнее это представила, все бы твои мысли увидели, не только я». «Ну ладно». «И все-таки я желаю, чтобы в случае проигрыша ты его поцеловала». «Не буду». «Но ты же в него влюбилась». «Я ведь вижу, так ты тоже мои мысли подглядываешь?» «Сама научила. Тебе можно, а мне нельзя?» «Да ты знаешь, кто ты такая. И ты еще собралась меня перевоспитывать?» «Это не я собралась. Это вы с твоим папой придумали. У меня что, был выбор?» «Значит, ты жалеешь, что я с тобой. Поехали в лес. Я уговорю папу, чтобы он вернул меня назад». И вот тут Катя испугалась. Ведьмочка сказала это так серьезно, что Катя поверила. А ведь уговорит. Такая может. И как она тогда будет без нее? Она и сама не ожидала, что так бурно расплачется. Слезы полились буквально в два ручья. Хорошо, что в тот момент мамы не было дома, ушла за праздничными покупками, а то бы наверняка перепугалась за нее до смерти. Но и ведьмочка не ожидала подобной реакции. Тем более Катины мысли на свое заявление она невольно подслушала. Конечно, ей тоже было хорошо с Катей. Она привязалась к сестренке всей душой, но почему-то до конца не могла поверить, что та испытывает к ней такие же чувства. И совершенно внезапно разрыдалась и она. Если бы каждая из них была сейчас в отдельном, своем собственном теле, девочки наверняка бы бросились друг дружке в объятия и продолжали бы рыдать дуэтом, орошая слезами одна другой плечи. А так они лишь напропалую несли обрывочную мысленную какофонию чувств. «Ты такая! Да я без тебя! Ты лучше меня! Я недостойна! Это я недостойна! Я дура такая! Зови Пашку! Всех зови! Нет, если ты не хочешь, я хочу то же, что и ты! Что и ты! И ты! Мы с тобой! Я поцелую Лешку!» И лишь в Катиной голове прозвучала эта фраза, она перестала плакать. Точнее, обе они перестали. Словно слезам кто-то перекрыл краник. «Если проиграю, конечно», — добавила ведьмочка. Фразу про поцелуй произнесла, разумеется, она. «Да ладно, не надо», — в последний раз всхлипнула Катя. «Надо. Спор есть спор. Тем более я ничем не рискую, они все равно подерутся». «Значит, приглашаем Павла?» «Давай, звони ему, а то подарок не успеет купить». Обе сестренки рассмеялись, и кто-то из них, неважно уже кто, стал звонить Наташке, чтобы узнать Пашин номер. Потом позвонила из деревни бабушка. Долго поздравляла Катю, желала всего хорошего, самое главное — не болеть, хорошо кушать и слушаться папу с мамой. Скорее всего, бабушка все еще считала Катю маленькой девочкой, но та не стала ее разубеждать, иначе разговор продлился бы до вечера. Потом вернулась из магазина мама и позвала Катю. «Ты меня прости, — сказала она, — но придется тебе в магазин сбегать. Я сметану забыла купить. Мне уже пора начинать готовить, так что будь добра, прогуляйся». На улице моросил дождь, и Кате не очень хотелось гулять. Она бы могла сослаться на то, что сегодня ее день рождения, все такое, но делать этого не стала. Во-первых, не хотелось огорчать в такой день маму, ведь это и ее праздник. А во-вторых, мама говорила, что родилась Катя в час дня, поэтому она даже никогда не поздравляла ее с утра, так что аргумент про день рождения пока не годился. В итоге именинница неслышно вздохнула, оделась и пошла за сметаной. А когда вернулась, мама огорошила ее новостью. «Тебя тут девочка поздравлять приходила. Вот, просила передать». Мама протянула Кате зеркало. Небольшое, овальное, в красивой резной рамочке под красное дерево с откидывающейся подставкой. Но хоть и очень красивое, зеркало явно было не новое. Рамка потемнела от времени, кое-где на ней виднелись царапины, да и само стекло было слегка потускневшим, с отслоившейся по краям амальгамой. «Что еще за девочка?» — повертела в руках зеркало Катя. «И что это за антиквариат?» «Я сама ее первый раз увидела», — пожала плечами мама. «Худая такая, высокая. По-моему, она тебя старше. Сказала, что ее зовут Капа, что вы с ней познакомились, когда ездили в музей». «Что?» — поперхнулась Катя, чувствуя, как лицо ее заливает краска. Но тут на нее яростно зашипела ведьмочка. «Молчи! Я все поняла! Это папа! Ка-па! Кати-пап! Врубаешься?» И пока Катя не ляпнула чего-нибудь, сама за нее сказала маме. «Ах да, я вспомнила. Там еще из других школ были ребята. Вот я с одной девочкой и познакомилась». «И сразу дала ей свой адрес и пригласила на день рождения?» «Я не приглашала». «Ну как же? Она извинилась, что остаться не может, что опять сегодня едет в Махановку. Что, там на самом деле так интересно? Надо бы мне тоже как-нибудь собраться, съездить в этот музей». Но тут, к счастью, на кухне что-то зашипело, и мама, ойкнув, убежала. «Уф!» — выдохнула Катя. «Чуть не попались. Зачем твой папа этот маскарад выдумал?» «А что, ему нужно было в своем собственном облике явиться? То-то бы твоя мама обрадовалась». «Я не понимаю, зачем он вообще сюда явился?» «Не понимаешь, да?» — обиженно пробормотала сестренка. «Ведь сегодня и мой день рождения. Ты вот хоть с мамой в такой день, а я...» «Ой, прости!» — закусила губу Катя. «Я не подумала. Но почему он не подошел к нам, когда мы в магазин ходили? Наверняка ведь видел. Поздравил бы лично». «Нельзя. Он пообещал, что я его не увижу, пока не исправлюсь. А уж если папа что пообещал...» «Ясно. Мой папа такой же. Он всегда говорит, что обещать что-то кому-то можно лишь тогда, когда ты твердо уверен, что сумеешь это выполнить. Иначе грош твоим словам цена, а значит, и тебе самому. и что если уж дал кому-то слово, то разбейся, но выполни. «Народная мудрость», — сказала сестренка. «Не давши слова, крепись, а давши, держись». Как-то так. «Слушай, а почему твой папа такой странный подарок сделал?» Вновь повертела в руках зеркало Катя. «Старое какое-то, мутное». «Сама ты мутная. Папа ничего зря не дарит. Значит, это зеркало непростое. Наверняка у какой-нибудь колдуньи выменял на что-то. Или в карты выиграл. Скорее всего, оно для гадания. Сегодня, кстати, и проверим. Заодно и гостей развлечем. Будто в шутку гадаем. А сами... посмотрим, что о тебе Лешка думает», — хмыкнув, продолжила Катя. «Ты опять?» — рассердилась ведьмочка. «При чем тут Лешка?» «Ладно, ладно, молчу», — поспешно сказала Катя. И вспомнила вдруг. «Кстати, с днем рождения, сестренка!» «Тебя тоже», — буркнула та в ответ.